Глава 13. Возможно ли, что я спала и видела страшный сон? После того, как правитель нагло оклеветал Ребекку, я перестала верить, что все вокруг меня реально. «Вы обещали, что она будет свободна!» — встрепенулся Блейк. Он попытался приблизиться к правителю, но, конечно, никто не позволил ему сделать и шага. «Молчи, парень!» Ты оказался весьма полезным, несмотря на свое низкое социальное положение. И не смей винить меня, ведь свое слово я сдержал. Она свободна! Правитель рассмеялся. Может бежать сейчас, если думает, что ее не догонят. Ребекка медленно спустила руку по моей, взяла крепко за ладонь, намереваясь побежать, пока не обратила внимания на мою одежду. Она выругалась. «Я дам тебе фору, моя дорогая Ребекка», — сказал правитель, начав наматывать круги вокруг Брайана. «И только попробуй разочаровать меня. Ты же не хочешь оказаться на одном уровне с дружком, который так отчаянно искал для тебя спасение, и потерять все почести? Сможешь скрыться, все вернется на свои места. Если нет, тебя даже хоронить никто не будет». Брайан продолжал бездвижно стоять и следить за нами. В прошлый раз я смогла привести его в чувство, просто поговорив с ним. Сейчас мне нужно было вновь добраться до него, помочь ему очнуться. «Он не причинит тебе вреда», — попыталась я успокоить Ребекку. «Да, так уверена. Он уже взглядом несколько раз расчленил меня. Я, конечно, в восторге от собственных ног, но не настолько, чтобы хотеть взглянуть на них по-другому». Начался громкий и медленный отчет. В перерывах между озвучиванием очередного числа правитель что-то нашептывал Брайану. Почему он его слушался? Мне надо просто коснуться его, поговорить с ним. Он придет в себя. Моя хорошая, сейчас вообще не время разводить здесь обжимание. Но это поможет! Почти на крик перешла я. У него сейчас в голове сплошные галлюцинации. Да, и в одной из них ты труп? «А я убийца!» «Ребекка!» — вдруг перебил нас Блейк. Ему позволили приблизиться к нам. «Я не...» «Заткнись!» — Ребекка двинулась к нему навстречу, и голова Брайана тут же повернулась в ее сторону. «Лучше быстрее разденься!» «Зачем?» «В отличие от тебя!» — она стянула с Блейка толстовку и приказала снять носки. «Я не желаю смерти своим друзьям!» Она вернулась ко мне и тут же в спешке натянула на меня толстовку и носки на босые израненные ноги. «Понимаю, что это не обувь, но другого варианта у нас нет. На моих каблуках ты вряд ли сможешь бежать так, как я». Я была настолько тронута, что смогла только шепотом поблагодарить ее. Она проигнорировала мою сентиментальность и, услышав число 10, рванула к выходу вместе со мной. «Главное — выбежать на улицу», — сказала она. В коридоре стояла тьма, поэтому я полностью полагалась на Ребекку. «Проклятие!» Я услышала, как за нашими спинами сначала отворилась, а затем захлопнулась дверь. «Брайан, если ты хоть пальцем меня тронешь, мы больше не друзья!» — кричала она, немного ускорившись. «Он еще скотина такая и идет, а не бежит, словно зная, что все равно догонит!» Ее слова пролетели мимо меня, как и юмор, с которым она пыталась говорить. Меня даже не тревожило то, что я бежала словно по разбитому стеклу и чувствовала каждый осколок, впивающийся в ноги. Или головокружение, слабость. Меня волновало только то, как остановить Брайана, от присутствия которого где-то позади сводило лопатки. И то, как спасти темную, которую раньше я считала главным врагом, но которая в итоге стала мне другом. Вдруг мы впечатались в огромную дверь, открыли ее и, наконец-то, вырвались на улицу. Теперь я видела и могла ориентироваться сама. И ветер, холодный, но все равно ласковый, сушил выступившую на лбу испарину. Когда мы спустились по ступеням и почти добрались до автомобиля Ребекки, в дверях появился Брайан и прорычал, подобно зверю, «Ребекка!» «Ух ты, он разговаривает!» — прошептала она, подталкивая меня к машине. «Нет, я остановилась, я его не брошу!» «С ума сошла?» Ребекка затихла, потому что Брайан подошел слишком близко. Я впервые видела ее такой напуганной, тем более собственным другом. В то же время я была уверена, что его любовь к близким куда сильнее взращенного зла, и он не сможет никому навредить. Путь Брайану преградила я. Он не замечал меня, смотрел поверх моей головы и в то же время расценивал как преграду, которую ему нельзя трогать. «За что ты убила ее?» Слова вырвались будто прямо из его сердца, и меня прошибла дрожь от того, сколько боли было в них. «Аврора, давай уйдем!» — прошипела Ребекка, оттаскивая меня назад. Но бежать я не собиралась, тем более без Брайана. «Я его не брошу! Ни за что!» — уверенно повторила я. Аккуратно и очень медленно я положила ладонь на грудную клетку Брайана. Сквозь рубашку чувствовались вибрация и стук, настолько сильный, что казалось, будто я держала в руках измученный орган. Все его эмоции тут же передались мне, и я зажмурилась, чтобы не пустить слезы. «Ты предала Ребекка! Ты знала, как сильно я ее люблю, но все равно сделала это!» По всему его телу пронеслась дрожь. Она сковывала его, наполняла силой и превращала мышцы в камень, поднималась к шее и врывалась в приглушенном рыке, как у дикого зверя. «Я бы никогда не навредила Авроре, ты же знаешь об этом!» Ребекка предприняла попытку выйти из-за моей спины, но как только Брайан втянул с силой воздух и сделал шаг в сторону прямо к ней, я вновь преградила путь. Когда я собралась попросить Ребекку уйти, на помощь подоспел Блейк. Он насильно оттащил ее и стал держать, несмотря на протесты и просьбы не трогать. Хотя бы в том, что касалось защиты Ребекки, ему можно было доверять. «Брайан, ты слышишь меня?» Я переместила руку на его щеку. Брайан в это же мгновение замер, перестал пытаться прорваться к той, которая, как он думал, уничтожила его. «Это я, Аврора. Я жива». Он все же опустил голову и посмотрел на меня. Я все еще не видела его глаз, но чувствовала нашу связь. Даже через толщу тьмы, которая теперь плясала в его радужках, просачивалась нежность. «Со мной все в полном порядке, видишь?» Почти плакала я, но держалась ради него и мягко улыбалась. «Мне совсем не больно». Я нежно прошлась пальцами по его лбу, бровям, спустилась обратно к скулам. Он так сильно стискивал зубы, что можно было нащупать напряженные желваки. «И с ребенком», — добавила я. «С ним тоже все хорошо». Дрожь от гнева, наконец, прошла. Тогда я сделала еще один шаг ближе, встала почти вплотную и ласково погладила ладонью его затылок и шею, чтобы вернуть его, пробудить его окаменевшее тело и сбросить с него все терзания. Мне не нужен был холодный расчет. Мне нужно было прислушаться к сердцу, напомнить обо всех моментах счастья между нами, когда мы не боялись потерять друг друга. Я взяла Брайана за запястье трясущейся рукой, заставила пальцы разжаться и положила его ладонь на свой живот. «Помнишь, когда мы только узнали о том, что я беременна? Мы повели себя как два придурка». Я усмехнулась, возвращаясь в тот самый день, когда мы оба от шока потерялись в собственных мыслях. Но те действия и слова были продиктованы страхом и незнанием того, что делать. Как жить, когда ты не имеешь права на счастье? А потом я захотела... Мне в голову пришла мысль отпустить все тревоги и провести хотя бы несколько минут как люди, которые счастливы. Создать иллюзию. Меня и саму захлестнули воспоминания, причем настолько сильно, что я ощутила губы, которые чувственно целовали меня. А потом в голове прозвучали его слова о том, что он был бы самым счастливым, если бы не обстоятельства. Слезы все же пробились через слой самообладания. Попытки остановить их походили на добровольное вливание расплавленного металла в горло, поэтому я сдалась. Как бы ни пыталась дышать ровно, жмуриться, кусать губы, эмоции брали верх. «Подумай об этом сейчас вместе со мной. Только вспомни, как прекрасно было смеяться без передышки, строить планы и даже составлять список гостей на свадьбу. А как ты удивился, когда узнал обо всех традициях? Ты был готов на все милости светлого мира, чтобы порадовать меня. Даже клятву свою хотел придумать, чтобы у нас все прошло по-особенному. Как будто без этого получилось бы иначе». Брайан резко выдохнул и немного наклонился ко мне. «Но, конечно, ты не собирался надевать белый смокинг и уж точно не планировал оставаться на праздник или даже фотографироваться. Хотя на несколько фотографий я все-таки тебя уговорила. Ты хотел увести меня подальше от суматохи и остаться наедине. И неважно, как бы мы все это провернули. Днем или ночью, при свете или во тьме. Нам казалось это реальным. Его пальцы на моем животе сжались и собрали ткань толстовки в кулак. Он глубоко дышал и бормотал что-то невнятное. Мы еще тогда обсуждали, кого больше хотим, девочку или мальчика. Но и здесь опять же не смогли принять решение, потому что были счастливы просто стать родителями. Ты заикнулся, что в любом случае должен воспитать и девочку, и мальчика. А кто будет первым, значения не имеет. Вторая рука Брайана легла на мою талию. Он пытался стать ближе, но все еще думал, что я нереальна. Оттого и не осмеливался обнять, не мог окончательно вернуться ко мне. «Аврора», — шепотом произнес он. «Да, это я!» — я воодушевленно заключила его лицо в свои ладони. «Помнишь, что ты еще тогда сказал?» Мне почти удалось пробиться сквозь стену его галлюцинаций и насладиться чувством такого нужного сейчас присутствия его рядом. «Ну же, Брайан! Еще чуть-чуть!» Его пробрала сильная дрожь, и сквозь зубы протиснулся вой. От неизвестной мне боли он почти потерял сознание и слегка навалился на меня. Я была слаба, поэтому не смогла удержать Брайана, из-за чего он в конце концов вновь оказался на коленях, только теперь рядом со мной и не выпуская меня из крепко сжатых ладоней. Я бы все отдала, чтобы проникнуть в его голову и избавить от того, что так сильно его мучило, выворачивало наизнанку и ломало. «Брайан, все, что ты видишь, это ложь! С нами все хорошо. С нами тремя все хорошо. Пожалуйста, ты должен это побороть». Он впился пальцами мне в бедра и лбом уткнулся в живот. «Это невозможно. Я видел, слышал...» Кое-как прошептал он, после чего сорвался на крик, не отрывая лица от моего продрогшего и пронизанного ужасом тела. Я продолжала говорить с ним, успокаивать, поглаживая по макушке. В прошлый раз он быстро вышел из такого состояния, но ситуация усугубилась. «Жива. Жива. Живы», — вторил он. «Вспомни, Брайан, что ты тогда сказал. Давай же». Я пыталась разговаривать без давления, но сил быть опорой почти не осталось, как и возможности спокойно выносить все его муки. Упала бы сейчас рядом с ним и крепко обняла, поддавшись эмоциям. «Но, Аврора, ты нужна ему. Поддержи его», — твердил мой внутренний голос, поэтому я не отпускала мысль о том, что должна любым способом ему помочь. «Я обещал». Брайан в последний раз судорожно вздохнул и сдавил мои бедра. И в одно мгновение его отпустило. Дыхание выровнялось, спина и плечи расслабились, а движения рук стали мягкими и ласковыми. «Я обещал», — сглотнул он последнюю крупицу того, что терзало его, — «сделать ребенка самым счастливым». Он произнес это на выдохе, согревая мой живот неизмеримым теплом. И, наконец, страх и тревога, так давящие на сердце, сорвались с крючка, оставляя после себя лишь ощущение легкого волнения. Я вернулась в реальность и перестала слышать шум в ушах, только когда оказалась в объятиях Брайана. Он обнимал меня настолько крепко, целовал в макушку настолько сладко, что я чувствовала себя самой счастливой девушкой на свете. «Ты жива», — сказал он, отодвинув меня от себя и запечатлев на губах беглый поцелуй. «Жива!» Вместо слов я улыбнулась и снова прижалась к нему. Хотелось молчать, слушать и чувствовать, как облегчение, как осознание действительности вытаскивало Брайана из его видения окончательно. И то, каким он был неимоверно счастливым в эти секунды, опять доводило меня до слез. Но я держалась, эмоции были лишними. Уютные объятия Брайана исчезли, когда меня аккуратно отодвинули в сторону. Я не успела прийти в себя, как услышала удар за спиной и звук сломанной кости. Я обернулась и увидела вполне ожидаемую картину. Брайан легко уложил Блейка на лопатки, сел сверху и стал бить его по лицу. Удар за ударом, не останавливаясь, не поддаваясь попыткам Блейка скинуть его с себя. «Тварь, я убью тебя!» — кричал он. «Что ты наделал?» Брайан встал и одной рукой за ворот футболки поднял Блейка с асфальта. Он подтолкнул его к высокой каменной перегородке, придавив ладонью грудную клетку, и ударил вновь по лицу. Блейк уже не мог стоять, он то и дело падал, сплевывая кровь, но Брайан ловил его за шею и снова прижимал к стене. «Что же ты молчишь сейчас?» — понизив голос, спросил Брайан. «Еще недавно твой язык был отлично подвешен». Я не знала, чего хотела больше в этот момент — прикончить Блейка, увидеть, как он истечет кровью, или попытаться спасти, потому что часть меня до сих пор видела в нем того ворчливого Блейка, который приходил на помощь и провернул это все ради любви. Просто он не умел выражать свои чувства правильно, не знал, как лучше поступать и какие шаги предпринимать. Жалость. Именно она толкала меня к Брайану и Блейку. Но ярость и страх за ребенка тормозили, поэтому шаги все же были медленными и неуверенными. Ладно, я. Плевать, что он собирался обменять мою жизнь на свободу Ребекки. Я не готова прощать ему то, что он хотел смерти моему ребенку, который уж точно не заслужил и капли его гнева. Я не хотела даже думать о милосердии. Он не проявил его ко мне, так почему должна я? Он угрожал мне, плевал на меня и мои чувства. Я для него всегда была пустым местом. Тогда какого черта я все равно продолжаю шагать к ним? Потому что это Блейк. Потому что я отказывалась верить в то, что он способен на предательство. Что она тебе сделала? Что, черт возьми, мы все тебе сделали? За что, Блейк? Брайан замахнулся в очередной раз. Я хотела кинуться и поймать его руку, но Ребекка меня опередила. Она протиснулась между Брайаном и Блейком, заставляя первого отступить. «Хватит», — тихо сказала она. «Я больше не могу на это смотреть». Но она не пыталась как-то помочь Блейку. Она отошла и дала ему соскользнуть по стене вниз. «Ты и так сломал ему нос, превратил лицо в одно сплошное кровавое месиво», — продолжила Ребекка, когда Брайан попытался вновь подойти к Блейку. «Ты действительно хочешь его смерти?» Брайан замер. Его тяжелое дыхание смешалось с хрипом, который издавал Блейк. Он долго над чем-то думал, прежде чем сказать: «Я бы не смог его убить». «Тогда и не трогай его больше, хорошо?» «Пусть он ответит на мои вопросы, и я оставлю его здесь выплевывать остатки прогнивших внутренностей». «Брайан!» — почти писком вылетело из меня. «Давай просто уйдем. Уже ничего не исправить». «Нет». Он взглянул на меня и снова повернулся к Блейку. «Мы не уйдем, пока я не услышу хоть что-то от этого ублюдка. Хотя бы одно оправдание, которое поможет мне меньше его ненавидеть». «Можешь меня ненавидеть, друг», — выплюнул Блейк. «Можешь убить меня прямо здесь, на глазах своей святой Авроры и вопреки просьбам Ребекки. Все равно все будут целовать твой зад. Так я хоть не увижу этого». Прежде чем Брайан успел сорваться снова, я поймала его за плечо и обхватила двумя руками: «Не делай того, о чем будешь жалеть», — попросила я, и, кажется, это помогло ему вновь отпустить вспышку ярости. «Я хотел сделать так, чтобы Ребекке больше не приходилось быть рабыней, чтобы больше никто не смел ее насиловать, избивать и требовать рожать от тебя детей. Ты заботишься об Авроре, я позаботился о Ребекке. Она же беременна! Меня не волнует судьба того, кто все равно сдохнет, когда родится». После этих слов мое тело парализовало, и звон в ушах стал слишком сильным. Я видела только размазанные картинки того, как Брайан вновь накинулся на Блейка, а Ребекка попыталась его отогнать. Я шла, скорее всего, на автомате в это пекло. Шла и не чувствовала ничего, словно все тормоза отключила. Брайану пришлось остановиться, так как я подошла слишком близко, а он побоялся меня задеть. Я схватила лицо Блейка пальцами и надавила на впалые щеки, испачкавшись кровью. Металлический запах, от которого тошнило, забирался в самую глубь меня. Все, что я хотела, это вновь стать светлой. Спалить его кожу дотла, чтобы убедиться, что под ней прогнившее насквозь существо. Но у меня больше не было такой способности. Поэтому я могла довольствоваться лишь той силой, которая фокусировалась в руках и приносила Блейку боль. «Еще раз ты скажешь хоть что-нибудь о моем ребенке?» Я сильнее надавила на его щеки, заставив раскрыть рот. «Я вырву твой поганый язык!» «Угрозы, ангелочек! Опять пустые угрозы!» «Радует то, что ты собственными руками разрушил себе жизнь». «Не только себе. Нам!» Я не знала, был ли смысл в ударе, но ладонь сама сжалась в кулак, и применение силы почти принесло мне облегчение. На миг я даже подумала, что отыгралась. Нелепо и по-детски отомстила, хотя, конечно, это было не так. Я будто стояла на вершине горы, и малейший шаг мог стать для меня роковой ошибкой. В таком эмоциональном состоянии я пятилась, пока не уткнулась спиной в раскрытые объятия Брайана. Поддаться горю и истерике? Проявить гнев и ненависть? Остаться слабой и уязвимой, зато способной на сострадание? Ради чего, Блейк, ты предал всех? Ради чего отдал на верную смерть человека, который не желал тебе зла? Ребекка встала перед Блейком, чтобы ни я, ни Брайан не видели его и не могли добраться до его обессиленного тела. И спрашивала до сих пор, с надеждой услышать что-то разумное, что-то способное достучаться хотя бы до нее. «Ради тебя». Она сорвалась. Кинулась к нему и схватила его за плечи, чтобы он не упал, а продолжил смотреть на нее. «Нет, Блейк, ты сделал это ради себя. Ты хотел отомстить Брайану и избавить себя самого от терзающей изнутри ревности. И в итоге я теперь чувствую свою вину, так как ты оправдываешь себя извращенной заботой». «Плевать я хотел на него». «Врешь!» — крикнула она ему в лицо. «Ты постоянно говоришь, что тебе плевать. Но на самом деле все, что тебя тревожило, это слепая и безграничная зависть, которую ты оправдывал всеми возможными путями». «Он не заслужил всех почестей». «Он их и не просил, как и я». «Над тобой издевались из-за него», — не прекращал Блейк. «Он не виноват в том, что правитель выбрал такой путь манипулирования. После того, как Брайан узнал о происходящем со мной, он постарался исправить ситуацию». «Ты всего лишь игрушка для них всех». «Как и для тебя. Почему рядом с тобой я тоже чувствовала себя игрушкой? Почему только во время секса мне казалось, что я нужна тебе? Почему после я становилась куклой, которую ты хотел переманить на свою сторону?» «Ты же знаешь, что это бред. Ты никогда не была для меня игрушкой. Я лишь хотел избавить тебя от него, чтобы мы могли...» Блейк закашлялся. «Ты говоришь только о Брайне. И ни слова о том, что пыталась объяснить тебе я. Уже несколько месяцев мне ничего не угрожало. Меня никто не трогал и пальцем, потому что мы с Брайаном урегулировали некоторые моменты. Я нужна правителю, чтобы он не говорил, поэтому я в относительной безопасности. Если бы ты хоть раз услышал меня, поверил мне и просто решил поддержать, если бы ты хоть раз забыл о зависти, все сложилось бы иначе, Блейк. А если ты не хотел мириться с тем, что мы с Брайаном не имеем права поступать по своему желанию, то зачем тогда было все начинать? Я не нуждалась в избавлении от него, не нуждалась в спасении. Ты просто должен был оставаться рядом». «Как я могу быть рядом, пока у него все права на тебя?» «У него никогда не было никаких прав на меня. Они были у тебя!» Ребекка последний раз повысила голос, из-за чего он сорвался и стал тихим, почти неслышным. Она сделала шаг назад и позволила Блейку упасть снова на асфальт. «Проведи черту между законом и истинными чувствами». «А ты хоть что-то чувствовала ко мне? Ты не видела во мне просто отдушину?» «Нет», — она нервно рассмеялась. «Я не скажу об этом первое. Не доставлю тебе такого удовольствия». Ребекка развернулась и подошла к нам. Она смотрела на Брайана долго и молчаливо, после чего тихо попросила: «Не связывайся больше с ним, пожалуйста». «Ребекка!» — словно на последнем вздохе крикнул Блейк. «Я...» «Что ты?» «Блейк, просто скажи это. Скажи, что любишь ее, попытайся все исправить. Не падай в эту пропасть. Рано или поздно мы поймем друг друга», — мысленно умоляла я. «Ничего», — сказал Блейк, окончательно теряя силы. «Отлично. Поскольку что бы ты там ни хотел сказать, это уже не имеет смысла. Все кончено, если вообще начиналось».